На Виа Джулия. Теодоре Л. Колокола до сих пор звонят в том городе, Теодора. Будто ты не растаяла в воздухе пропеллерную снежинкой и возникаешь в сумерках, как свет в конце коридора, двигаясь в сторону площади с мраморной пиш-машинкой, и мы встаем из-за столиков. Кочевника от оседлых отличает способность глотнуть ту же жидкость дважды, не говоря об ангелах, не говоря о серых в яблоках и поныне не утоливших жажды в местных фонтанах. Не знать, велика пустыня за оградой собравшего рельсы в пучок вокзала. И струя буквально захлебывается, вестимо от того, что не все еще рассказала о твоей красоте. Городам Теодора тоже свойственны лишние мысли, желание счастья, плюс готовность придраться к оттенку кожи, к щиколоткам, к прическе, к длине запястья, потому что становишься тем, на что смотришь, что близко видишь. С дальнозоркостью отпрыска Джулии, Октавии, Ливии город смотрит тебе вдогонку, точно распутный витязь. Чем длиннее их улицы, тем города счастливей.